Сельма Лагерлёв. Император португальский. Глава первая. Сердце начинает биться. Сколько уже прошло лет, а Ян Андерсон из Скрулюки не уставал рассказывать о том дне, когда его малышка появилась на свет. Ранним утром он сходил за повивальной бабкой и другими помощницами, а затем просидел на колоде в дровяном сарае всю первую половину дня и добрую часть второй, безо всякого дела, просто ожидая. Дождь на улице лил, как из ведра, и не обошлось без того, что ему тоже досталось, хотя вроде он сидел под крышей. Дождь проникал к нему влагой сквозь щели в стенах и каплями с прогнившего потолка. А ветер то и дело шквалом обрушивался на него через не имевший двери вход в сарай. «Интересно, считает ли кто-нибудь, что я рад этому ребенку?» — пробормотал он, сидя на своей колоде, и при этом так поддал ногой по щепке, что она вылетела во двор. «Ибо это самое большое несчастье, которое могло со мной приключиться. Когда мы с Катриной поженились, сделали мы это потому, что нам надоело быть батраком и служанкой у Эрика из Фалы, и хотелось жить своим домом, а уж, конечно, не потому, что мы собирались иметь детей». Он опустил голову на руки и тяжело вздохнул. Естественно, холод, сырость и это долгое томительное ожидание сделали свое дело, повергнув его в мрачное настроение. Но причина была далеко не только в этом. Сетования его имели под собой серьезные основания. «Работать, — думал он, — работать! Вот что мне приходится делать с утра до вечера. Но до сих пор я, по крайней мере, имел покой по ночам. А теперь этот младенец, верно, будет кричать, и покоя не будет и ночью». После этого его охватило еще большее отчаяние. Он убрал руки с лица и так сцепил их, что затрещали суставы. «До этих топор мы хорошо сводили концы с концами, потому что Катрина также могла ходить на работу, как и я. Но теперь ей придется сидеть дома и смотреть за ребенком». Он так мрачно уставился перед собой, словно уже наяву видел, как голод и нужда крадутся через двор, чтобы проникнуть в избу. «Да уж», — сказал он и в подкреплении своих слов с силой ударил кулаком по колоде. «Я хочу сказать только, что, зная я в тот раз, когда Эрик из Фаллы пришел и предложил мне строиться на его земле и дал немного паршивых бревен для избы, зная я тогда, что все кончится вот этим, лучше бы отказался от всего и остался бы жить при конюшне в Фалле до конца моих дней». Это были жестокие слова. Он это чувствовал, но у него не было ни малейшего желания брать их назад. «Случись какое ни...» — начал он, потому что зашел уже так далеко, что хотел сказать, что не возражал бы, если бы с ребенком случилось какое-нибудь несчастье еще до появления на свет. Но он так и не успел договорить. Его прервал слабый писк, донесшийся сквозь стену. Сарай был пристроен к избе, и когда он прислушался, то услышал, что пищание это доносится именно оттуда. Он, конечно, сразу понял, что это означает, и молча застыл на своей колоде, не подавая признаков огорчения или радости. В конце концов он слегка пожал плечами. «Да, значит, свершилось», — сказал он. «Ну, теперь я хоть смогу с Божьей помощью пробраться в избу и обогреться». Но это утешение тоже пришло не сразу. Он продолжал сидеть и ждать час за часом. Дождь продолжал лить, как и прежде, ветер усилился. И хотя был всего лишь конец августа, погода была ненастной, как в ноябре. В довершение всего, через некоторое время ему в голову пришла мысль, которая еще больше опечалила его. Он почувствовал, что им пренебрегли и о нем забыли. «Там у Катрины 3 бабы, кроме повитухи», — проговорил он в полголоса. «Уж кто-нибудь из них мог бы потрудиться прийти и сказать мне, мальчик это или девочка?» Он сидел, прислушиваясь к тому, как они разводят в плите огонь. Он видел, что они побежали за водой, а о его существовании вроде никто и не вспоминал. Тут он закрыл лицо руками и принялся раскачиваться взад и вперед. «Дорогой ты мой Ян Андерсон», — говорил он себе, — «ну чем же ты провинился? Ну почему все у тебя так плохо? Почему у тебя вечно одни несчастья? Почему не довелось тебе жениться на красивой молодой девушке вместо этой старой Катрины, скотницы Эрика из Фаллы?» Он был в ужасном отчаянии. Промеж пальцев даже просочилось несколько слезинок. «Почему тебя так мало уважают в приходе, дорогой мой Ян Андерсон? Почему тебя вечно оттесняют другие? Ты знаешь, что есть такие, кто так же беден, как ты, и так же не спор в работе, как ты, но никто так не обойден судьбой, как ты. В чем же дело, дорогой мой Ян Андерсон?» Этот вопрос он часто задавал себе и раньше, но безо всякого результата. Да и сейчас, пожалуй, не было никакой надежды, что он сможет найти ответ. Может быть, во всем происходившем виноват был вовсе и не он. Может быть, правильным объяснением было бы, что и Бог, и люди были просто несправедливы к нему. Придя к этой мысли, он убрал руки от лица и постарался придать себе бодрый вид. «Если тебе все же когда-нибудь удастся войти в свою избу, дорогой мой Ян Андерсон, — сказал он, — ты можешь вовсе и не смотреть на младенца. Ты пойдешь прямо к плите и станешь там греться, не говоря ни слова. Или подумай, а что, если тебе просто взять да и уйти? Тебе ведь нет больше надобности тут сидеть, раз ты уже знаешь, что все позади. Представляешь, если бы ты показал Катрине и всем этим бабам, что можешь постоять за себя». Он как раз собирался подняться, когда в дверях сарая показалась хозяйка Фаллы. Она очень почтительно поклонилась и попросила его войти в избу посмотреть на ребенка. Если бы приглашение передала не сама хозяйка Фаллы, еще неизвестно, пошел ли бы он или бы нет, потому что он был зол. Но с ней он отправился, хотя и безо всякой спешки. Он изо всех сил старался принять такой же вид и осанку, как у Эрика из Фаллы, когда тот переступал порог приходской избы, чтобы опустить в урну избирательный бюллетень. И ему вполне удалось выглядеть таким же торжественно унылым. «Пожалуйте, Ян!» — сказала хозяйка Фалы, распахивая дверь избы. Она тут же отступила в сторону, чтобы пропустить его вперед. С первого же взгляда он увидел, что в избе все было красиво прибрано. Кофейник остужался на краю плиты, а на покрытом белоснежной скатертью столе у окна стояли кофейные чашки хозяйки Фалы. Катрина лежала на кровати, а две другие женщины, пришедшие помогать, стояли, прижавшись к стене, чтобы ему было хорошо видно, как они все устроили. Прямо перед накрытым столом стояла повивальная бабка со свертком в руках. Ему подумалось, что на этот раз, похоже, самой важной персоной здесь был он. Катрина смотрела на него таким кротким взглядом, словно хотела спросить, доволен ли он ею. Все остальные тоже обратили к нему взгляды, как бы ожидая похвалы за все свои хлопоты ради него. Но не так-то уж легко радоваться, когда ты целый день просидел, озлобленный и замерзший. Он продолжал молча стоять с выражением лица Эрика из Фаллы. Тут повивальная бабка сделала шаг вперед, а изба была столь невелика, что, сделав один единственный шаг, она оказалась совсем рядом с ним и смогла положить ребенка ему на руки. «Теперь Ян может посмотреть на малышку. Это, что называется, отличная работа», — сказала она. И вот он стоял, держа в руках нечто теплое и мягкое, завернутое в большую шаль. Шаль была отогнута настолько, что он видел маленькое сморщенное личико и маленькие худенькие ручки. Он стоял, размышляя, что же, по мнению женщин, он должен делать со свертком, который повитуха вложила ему в руки. В этот момент он ощутил толчок, от которого они оба, и он, и ребенок, вздрогнули. Толчок этот исходил не от кого-либо из окружавших его. А вот исходил ли он от девочки или от него самого, этого он никак не мог уяснить. Сразу за этим сердце, как никогда прежде, забилось у него в груди. Он тут же перестал мерзнуть и чувствовать себя расстроенным, опечаленным и злым. И все стало прекрасно. Единственное, что его волновало, это то, что он никак не мог понять, отчего все так колотится и бьется в груди, как после танцев, бега или подъема на крутую гору. «Милая, — сказал он повитухе, — приложите-ка сюда руку. Мне кажется, что сердце бьется очень странно». «Да настоящее сердцебиение, — сказала повивальная бабка. — Может, у вас это иногда бывает?» «Нет, прежде у меня никогда этого не было, — заверил он, — чтобы так вот сильно никогда. «Вы плохо себя чувствуете? У вас что-нибудь болит?» «Нет, ничего у него не болело». Тогда повитухе стало совершенно непонятно, что это с ним. «Заберу-ка я на всякий случай у вас ребенка», — сказала она. Но тут Ян почувствовал, что ребенка ему отдавать не хочется. «Нет, дозвольте уж мне оставить девочку», — сказал он. И тут женщины, должно быть, прочитали у него в глазах или услышали в его голосе что-то такое, что их обрадовало, потому что повитуха улыбнулась, а остальные просто рассмеялись. «Может, Ян прежде никого так не любил, и сердцебиение сделалось именно от этого», — предположила повитуха. «Нет», — сказал Ян. Но в тот же миг он понял, что привело его сердце в движение. И мало того, он начал догадываться, в чем всю жизнь была его беда. Ибо тот, кто не чувствует своего сердца ни в горе, ни в радости, уж точно не может считаться настоящим человеком. Глава вторая. Клара Фина Гуллиборг. На следующий день Ян из Скрулюки прождал несколько часов, стоя в дверях избы с девочкой на руках. Ожидание и на этот раз было долгим, но теперь все было совсем не так, как вчера. Теперь он был в такой хорошей компании, что не ощущал ни усталости, ни скуки. Он даже не смог бы описать, как это приятно прижимать к себе маленькое теплое тельце. До этих пор он даже самому себе казался достаточно противным и грубым. Зато теперь весь состоял из одного только сладостного блаженства. Он никогда и не знал, что можно быть до такой степени счастливым от того, что по-настоящему любишь кого-нибудь. Надо понимать, стал он тут в дверях вовсе не без дела. Пока он стоял, ему нужно было постараться сделать нечто важное. Всю первую половину дня они с Катриной пытались выбрать имя для ребенка. Они потратили на это очень много времени, но так и не смогли ни на что решиться. «Я не вижу никакого другого выхода. Тебе нужно взять малышку и встать с ней на пороге», — сказала наконец Катрина. «Ты спросишь первую проходящую мимо женщину, как ее зовут. И то имя, которое она назовет, придется дать девочке, будь оно грубое или прекрасное». Но изба их находилась немного в стороне. Не так-то уж часто кто-нибудь проходил мимо. Ян простоял уже очень долго, а никто так и не шел. День, к тому же, был пасмурным. Дождя, правда, не было, не дуло, и было не холодно, а скорее немного душно. Если бы Ян стоял не с маленькой девочкой на руках, то он бы уже совсем пал духом. «Дорогой мой Ян Андерсон», — сказал бы он сам себе, — «ты что, забыл, что живешь возле озера Дувшон в Аскидаларна, где всего-то одна настоящая усадьба, а остальное — только маленькие избы бедняков да рыбацкие лачуги? У кого же здесь может быть настолько красивое имя, что тебе захочется дать его твоей девочке?» Но когда дело касалось дочки, Ян не сомневался, что все будет хорошо. Он стоял и смотрел в сторону озера Дувшон, не желая видеть того, как далеко от всех селений лежало оно в своей котловине. Могло же ведь статься, что кто-нибудь из господ с изысканным именем приплывет на лодке от Дувнисского завода, что стоит у южной оконечности озера. Он был почти уверен, что только ради девочки именно так это и произойдет. Ребенок все время спал, поэтому он мог стоять тут и ждать сколько угодно. Хуже обстояло дело с Катриной. Она волновалась и раз за разом спрашивала, не идет ли кто, потому что ему, пожалуй, уже не следовало дольше стоять с девочкой на улице. Ян поднял глаза к горе Стурснипа, которая возвышалась прямо над маленькими пастбищами и клочками вспаханной земли Васкедаларна, и охраняла их, как крепостная башня, преграждая путь посторонним. Может же случиться, что какие-нибудь знатные дамы, поднявшиеся на гору, чтобы полюбоваться прекрасным видом, заблудятся, спускаясь вниз, и случайно забредут в Скрулюкку. Он успокаивал Катрину как только мог. И с ним, и с ребенком все будет в порядке. Коль скоро он уже простоял тут так долго, ему хотелось подождать еще немного. Не было видно ни души, но он был уверен, что если потерпит, то кто-нибудь ему да поможет. Иначе и быть не могло. Его бы даже не удивило, если бы королева прибыла сюда в своей золотой карете через горы и заросли, чтобы дать свое имя этой маленькой девочке. Прошло еще некоторое время, и он уже чувствовал, что приближается вечер, и ему скоро нельзя будет больше тут стоять. Катрина, которой видны были часы в избе, вновь принялась упрашивать его войти в дом. «Потерпи еще минутку», — сказал он. «Мне кажется, что-то поблескивает там, на западе». Весь день было пасмурно, но именно в это мгновение солнце вдруг вырвалось из облаков и направило несколько лучей на ребенка. «Меня не удивляет, что ты хочешь немного посмотреть на девочку, прежде чем зайти», — сказал Ян солнцу. «Она стоит того, чтобы на нее взглянуть». Солнце пробивалось все сильнее, бросая красный отсвет на ребенка и избу. «Может быть, тебе даже хочется стать ей крестной матерью?» — сказал Ян из Скрулюкки. Солнце ничего на это не ответило. Оно еще раз выглянуло, такое большое и красное, а затем накрылось облачным покрывалом и исчезло. Тут вновь послышался голос Катрины. «Кто-то приходил? Мне показалось, что ты с кем-то разговаривал. Теперь тебе все же пора идти в дом». «Да, теперь я иду», — сказал он и тут же вошел в избу. Тут проходила очень важная госпожа, но она так спешила, что я едва успел поздороваться с ней, как она снова скрылась. «О, Боже, какая досада! Мы ведь так долго ждали! Ты, верно, и не успел спросить, как ее зовут?» «Нет, успел. Ее зовут Клара Фина Гуллеборг. Уж это-то я вызнал». «Клара Финна Гуллеборг? Это, пожалуй, чересчур шикарное имя», — сказала Катрина, но никаких других возражений не высказала. А Ян из Скрулюкки просто дивился самому себе, что ему могла прийти в голову такая чудесная мысль, как взять солнце в крестные. Да, он стал совсем другим человеком в тот миг, когда ему дали в руки эту маленькую девочку. Кристины. Когда маленькую девочку из Скрулюкки нужно было вести к пастору, чтобы крестить, Ян, отец ее, повел себя настолько глупо, что чуть не заработал нагоняй от Катрины и крестных. Вести ребенка на Кристины должна была жена Эрика из Фаллы. Она ехала к пасторской усадьбе с малышкой на руках, а сам Эрик из Фаллы шел рядом с повозкой и держал вожжи. Первый отрезок пути до самого Дувнинского завода был настолько плох, что его и дорогой-то назвать было нельзя. А Эрик из Фаллы хотел быть осторожным, раз ему выпало вести некрещенного ребенка. Ян и Скрулюки стоял и смотрел, как они отъезжали. Он сам вынес ребенка из избы. И никто лучше его не знал, какие прекрасные люди взяли теперь на себя заботу о нем. Он знал, что как возница, Эрик из Фалы так же надежен, как и во всем остальном. А хозяйке Фалы он знал, что она родила и вырастила 7 детей, поэтому ему вовсе не следовало беспокоиться. Но когда они уже уехали, и Ян снова взялся за рытье канав на полях Эрика из Фалы, его охватил ужасный страх. А что, если лошадь Эрика из Фалы понесет, или пастор уронит ребенка, когда будет брать его у крестной? Или вдруг хозяйка Фалы закутает ребенка во столько шали, что та задохнется, пока они везут ее в пасторскую усадьбу? Он уговаривал себя, что нет никаких оснований так волноваться, раз крестными взялись быть Эрик из Фалы и его жена. Но беспокойство не проходило, и внезапно он отставил лопату и отправился, в чем был, к пасторской усадьбе. Он пошел кратчайшим путем через холм, да так торопился, что первое, что увидел Эрик из Фалы, подъезжая к конюшне пастора, был Ян Андерсон из Скрулюки. А отцу или матери? Ведь вовсе не подобало присутствовать при крещении ребенка. И Ян сразу увидел, что господа из Фалы очень недовольны тем, что он прибежал в пасторскую усадьбу. Эрик не подозвал его помочь с лошадью, а распряг ее сам, а хозяйка Фалы подняла ребенка повыше и, не говоря Яну ни слова, взошла на пригорок и скрылась в кухне пасторского дома. Раз крестные не хотели его замечать, то и Ян не осмелился приблизиться к ним. Но когда хозяйка Фалы проходила мимо него, он услышал из свертка легкий писк и, по крайней мере, узнал, что ребенка не задушили по дороге. Он и сам считал, что поступает глупо, не уходя сразу же домой, но теперь был настолько уверен, что пастор уронит ребенка, что просто вынужден был остаться. Он немного подождал возле конюшни, а затем поднялся к главному дому-усадьбу и вошел в сени. Вовсе уж не пристало отцу заходить к пастору, особенно если у его ребенка такие крестные, как Эрик из Фалы и его жена. Когда же дверь в приемную пастора открылась, и Ян Андерсон в своей грязной рабочей одежде тихо проскользнул в комнату, пастор уже начал чтение, а посему выставить вошедшего не было никакой возможности. Тут оба крестных дали себе слово, что лишь только они приедут домой, он услышит все о своем дурном поведении. Крещение шло своим чередом. Ничто не предвещало несчастного случая, и Яну Андерсону было абсолютно нечем объяснить свое вторжение. Перед самым концом обряда он открыл дверь и тихонько выскользнул в сени. Он ведь видел, что все идет благополучно и без него. Немногим позже в сени также вышли Эрик из Фалы и его жена. Им предстояло вернуться в кухню, где хозяйка Фалы снимала с ребенка все шали. Эрик из Фалы пошел вперед и открыл перед женой дверь кухни. Но как только он это сделал, в сени прямо под ноги хозяйки Фалы вылетели, перекатываясь друг через друга, 2 котенка, да так, что она споткнулась об них и начала уже было падать, Не успела она подумать: «Сейчас упаду с ребенком, он убьется, и я буду несчастна всю оставшуюся жизнь», как чья-то сильная рука подхватила ее и удержала. Когда она оглянулась, то обнаружила, что спасителем был Ян Андерсон из Скрулюки, который остался в сенях, словно зная, что здесь он понадобится. Прежде чем она успела опомниться и что-нибудь ему сказать, он исчез. А когда они с мужем подъехали к дому, он уже снова стоял и рыл канаву. Он почувствовал, что теперь, когда это несчастье предотвращено, он мог спокойно идти домой. Но ни Эрик, ни хозяйка Фалы ничего не сказали ему о том, что он вел себя неподобающе. Вместо этого хозяйка Фалы пригласила его на кофе. Как есть, в рабочем, перемазанном в глине, раскисшей по-осеннему пашни. Прививка. Когда маленькой девочке из Скрулюки должны были прививать оспу, никто и не ставил под сомнение, что Ян, отец ее, может пойти вместе с ней, раз уж ему этого так хочется. Прививку должны были делать в один из вечеров в конце августа. Когда Катрина выходила из дому, было уже так темно, что она была рада тому, что с ней пойдет кто-то, кто сможет помочь ей перебираться через изгороди, канавы и другие препятствия на этой ужасной дороге. Прививку проводили у Эрика из Фалы. Хозяйка Фалы развела в плите очень сильный огонь и явно полагала, что может не заботиться о каком-нибудь дополнительном освещении, поставив тонкую сальную свечу на столик, где звонарь должен был заниматься своим делом. Жителям Скрулюки, как и всем остальным, казалось, что в комнате необычайно светло, но тем не менее света было настолько мало, что темнота словно висела вдоль стен серо-черной завесой, и комната казалась тесной. В этой темноте виднелось множество женщин с детьми, которым было не более года и которых надо было носить на руках, качать, кормить и окружать всяческой заботой. Большинство женщин развертывали шали и одеяла, раскутывая своих малышей. Затем они стягивали с них пестрые ситцевые кофточки и развязывали кушаки, подпоясывавшие рубашонку, чтобы потом быстро обнажить верхнюю часть тельца, когда звонарь позовет к столу на прививку. В комнате было на удивление тихо, хотя в одном месте и находилось множество маленьких крикунов. Казалось, им было так интересно смотреть друг на друга, что они просто забывали шуметь. Матери тоже молчали, чтобы лучше слышать, что говорит звонарь. Он был занят делом и все время тихонько приговаривал: «Нет ничего приятнее, чем ездить, прививать оспу и смотреть на всех этих прекрасных детишек», — говорил звонарь. «Сейчас увидим, хорошие ли детки достались мне в этом году». Он был не только звонарем, но и школьным учителем, и прожил в этом приходе всю жизнь. Он делал прививки и этим матерям, учил их, видел их конфирмацию и венчание, а теперь ему предстояло прививать оспу их детям. Это была первая встреча малышей с человеком, который затем должен был сыграть столь важную роль в их жизни. Сначала, казалось, все шло хорошо. Матери подходили одна за другой, усаживаясь на стул возле стола и держа ребенка так, чтобы свет от свечи падал на обнаженную левую ручку. Все время приговаривая, звонарь делал 3 надреза на сверкающей белой коже, и малыш при этом не издавал ни звука. Затем мать подходила с ребенком к плите и останавливалась поблизости от огня, чтобы вакцина могла подсохнуть. А тем временем она размышляла над тем, что сказал звонарь о ее ребенке, что он большой и красивый, что он сделает честь своему дому и будет таким же умным, как его отец и дед, а может, и превзойдет их. Так тихо и спокойно все продолжалось, пока не настала очередь Катрины из Крулюки садиться к столу с ее Кларой. Малышка и знать ничего не хотела о какой-то там прививке. Она кричала, отбивалась и брыкалась. Катрина шикала на нее. Звонарь говорил с ней мягко и ласково, но она по-прежнему не могла угомониться. Катрине пришлось унести ее и попытаться успокоить. После этого прививку сделали большому сильному мальчику, и он даже ни разу не вскрикнул. Но когда Катрина снова подошла с девочкой, началась та же беда. Она не могла успокоить ребенка даже на то время, пока звонарь сделал один единственный надрез. И вот некому было больше делать прививку, кроме Клары, и Катрина совсем упала духом от того, что ее ребенок так плохо себя ведет. Она просто не знала, что ей предпринять. И тут из темноты возле двери быстро вышел Ян. Он взял ребенка к себе на руки, и Катрина встала со стула, уступив ему место. «Ну да, попробуй, попробуй ты. Может, у тебя выйдет лучше», — сказала она с легкой усмешкой в голосе, потому что не таким она была человеком, чтобы считать, что этот жалкий батрак Эрика из Фалы, за которого она вышла замуж, мог быть хоть в чем-нибудь лучше ее самой. Но прежде чем сесть, Ян сбросил куртку, и тут оказалось, что пока он стоял там в темноте, он закатал рукав рубахи, и его левая рука была оголена. Он сказал, что ему очень хочется, чтобы ему сделали прививку. Ему ее делали всего лишь однажды, а он ничего на свете так не боится, как оспы. Как только девочка увидела голую руку, она успокоилась и стала пристально смотреть на отца большими умными глазами. Она очень внимательно следила за тем, как звонарь делал на руке 3 красные черточки. Она переводила взгляд с одного на другого и, должно быть, отметила, что отцу было не так уж больно. Когда Яну Андерсону сделали прививку, он обратился к звонарю. «Сейчас девочка так спокойна, что, пожалуй, можно попробовать». И звонарь попробовал, и на этот раз все вышло хорошо. Девочка все время сидела с тем же не по годам умным выражением лица и не издала ни единого крика. Звонарь тоже молчал до тех самых пор, пока не закончил свою работу. Но если Ян делал это только для того, чтобы успокоить ребенка, — сказал он, — мы могли бы притвориться. Но Ян сказал: «Нет, да будет звонарю известно, что тогда бы ничего не вышло. С детьми дело особое, и думать нечего заставить их поверить во что-нибудь, если на самом деле это не так». День рождения. В тот день, когда девочке исполнился год, Ян, отец ее, рыл канавы на пашне Эрика из Фаллы. Он пытался припомнить, как это было прежде, когда ему не о ком было думать во время работы в поле, когда сердце в груди еще не билось, когда он вовсе не тосковал и не волновался. «Подумать только, что человек может так жить», — сказал он, презирая сам себя. «Да», — продолжал он, — «это единственное, что чего-нибудь стоит». «Будь я богат, как Эрик из Фалы, или силен, как Бюрье, что роет тут рядом в поле канавы, это все равно не могло бы сравниться с биением сердца в груди». Он посмотрел в сторону своего товарища, который был невероятно сильным мужчиной и мог делать почти вдвое больше него. При этом он заметил, что дело с рытьем канав в этот день не спорилось у Бюрье, как обычно. Работали они поурочно. Бюрье всегда брал на себя больше, чем он, но, тем не менее, заканчивали работу они всегда почти одновременно. Но сегодня дело у Бюрье не шло. Он даже не держался вровень, а сильно отставал. Правда, Ян работал изо всех сил, чтобы скорее прийти домой к своей девочке. Сегодня он тосковал по ней еще больше, чем обычно. По вечерам она всегда сонная, и если он не поторопится, то может статься, что она уже ляжет спать. Когда Ян уже закончил, он увидел, что Бюрье сделал едва ли половину своей нормы. Ничего подобного не случалось за все годы, что они работали вместе. Ян так удивился, что подошел к нему. Бюрье стоял на дне канавы и пытался отковырнуть ком земли. Он наступил на кусок стекла и сильно поранил ногу. Теперь невыносимо больно было даже просто стоять в сапогах. А можно представить, какой мукой для него было вгонять в землю лопату такой израненной ногой. «Может, тебе лучше бросить это дело?» — спросил Ян из Скрулюки. «Да мне же необходимо закончить сегодня», — сказал Бюрье. «Эрик из Фалы не даст мне зерна, пока я не сделаю всю норму, а у нас кончилась ржаная мука». «Ну, тогда прощай», — сказал Ян. Бюрье не ответил. Он был настолько устал и измучен, что у него даже не было сил произнести обычные слова прощания. Ян из Скрулюки дошел до края поля, но там он остановился. «Какая польза маленькой девочке, если ты придешь домой на ее день рождения?» — сказал он сам себе. «Ей будет ничуть не хуже без тебя. А у Бюрье 7 детей, и им нечего есть. Неужто ты оставишь их голодать, только чтобы иметь возможность пойти домой поиграть с Кларой Гулей?» Он встал работать рядом с Бюрье, но усталость сказывалась, и поэтому дело у него продвигалось медленно. Было уже почти совсем темно, когда они закончили. «Теперь уже Клара давно спит», — подумал он, взмахивая в последний раз лопатой. «Прощай!» — прокричал он Бюрье во второй раз. «Прощай», — сказал Бюрье, — «и спасибо за помощь. Я сейчас сразу же пойду за рожью. Будь уверен, в другой раз я тебе тоже помогу». «Да мне ничего не надо, прощай». «Ты что, ничего не хочешь за то, что ты мне помог? Что это с тобой? Что ты такой щедрый?» «Да это сегодня у девочки день рождения». «И поэтому ты мне помог с канавой?» «Да, поэтому и еще кое-почему. Ну, прощай». Он быстро пошел прочь, чтобы не отвечать, почему еще. У него прямо-таки вертелось на языке. Сегодня день рождения не только у Клары Гулли, но и у моего сердца. Но, пожалуй, хорошо, что он не произнес этого, потому что Берье наверняка бы подумал, что он сошел с ума. Рождественское утро. Когда девочке был год и 4 месяца, Ян Андерсон из Скруллюки в рождественское утро взял ее с собой в церковь. Катрина, жена его, считала, что девочка еще слишком мала для церкви и боялась, что она примется кричать, как это случилось во время прививки. Но мужу удалось настоять на своем, потому что все-таки было принято брать малышей с собой к рождественской службе. Таким образом, часов в 5 в рождественское утро они вместе с девочкой отправились в путь. Небо было затянуто облаками, и было темно, хоть глаз выколи, но воздух был не холодным, а почти теплым и совершенно спокойным, как это обычно бывает, к концу декабря. Сначала им надо было пройти по маленькой узкой тропинке через поля и пастбища Аскедаларна. Затем они должны были проследовать по крутой зимней дороге через горный хребет Снипа и уже только после этого выйти на настоящую дорогу. Во всех окнах большого двухэтажного дома в Фалле горел свет, и он стоял словно маяк, указывающий жителям Скруллюки фарватер, чтобы они могли добраться до избы Бюрье. Здесь они встретили нескольких соседей, приготовивших в сочельник факелы, чтобы освещать дорогу, и присоединились к ним. Во главе каждой маленькой группы людей шел человек с факелом. Почти все молчали, но были в прекрасном настроении. Им казалось, что они вышли словно те 3 волхва, которых звезда вела на поиски новорожденного царя иудейского. Когда они поднялись на поросший лесом холм, им надо было пройти мимо большого камня, которым в одно рождественское утро великан из Фрюкеруда бросил в церковь сварцо. Камень, по счастью, пролетел над колокольней и остался лежать на горном хребте Снипа. И теперь, когда шедшие в церковь приблизились к нему, камень, как обычно, лежал на земле, но все они знали, что ночью он поднимался на 12 золотых столбах, и под ним ели, пили и танцевали тролли. Не так-то уж приятно было идти мимо такого камня в рождественское утро, и Ян посмотрел на Катрину, чтобы проверить, достаточно ли крепко она прижала к себе девочку. Катрина, как обычно, шла уверенно и спокойно, тихонько переговариваясь с одним из соседей. Казалось, она вовсе не думала о том, какое это опасное место. Ели здесь на вершине холма были старыми и пышными. Глядя при свете факелов на то, как они стоят с огромными снежными комьями на ветвях, невозможно было не заметить, что многие из них, казавшиеся ранее деревьями, были ничем иными, как троллями с остренькими глазками под белыми снежными капюшонами и длинными острыми когтями, торчащими из толстых снежных варежек. Все хорошо, пока они ведут себя спокойно. А что, если кто-нибудь из них протянет руку и схватит кого-нибудь из проходящих мимо? Для взрослых и стариков это, пожалуй, не так уж опасно. Но Ян всегда слыхал, что тролли особенно любят маленьких человечьих детишек, и чем меньше, тем лучше. Он все же считал, что Катрина держит девочку уж очень беспечно. Огромные, вооруженные когтями лапы троллей могли без труда вырвать у нее ребенка. Забрать же у нее из рук ребенка посреди такого опасного места он тоже не смел. Это как раз могло бы привести свору троллей в движение. Уже послышался шелест и шепот от одного дерева тролля к другому. Наверху в ветвях уже что-то скрипнуло, словно они пытались двинуться с места. Спросить других, видят ли они и слышат ли то, что видно ему, он тоже не осмеливался. Ведь, возможно, именно этим вопросом он еще больше расшевелит свору троллей. Он знал лишь одно средство, к которому можно было прибегнуть в такую трудную минуту. Он запел в лесу псалом. У него не было голоса, и никогда прежде он не пел на людях. У него был такой плохой слух, что он ни разу не осмелился петь в церкви. Но раз уж этого не миновать, то будь что будет. Он видел, что соседи немного удивились. Шедшие впереди стали толкать друг друга и оглядываться. Но это не могло помешать ему. Он должен был продолжать. И тут же одна из женщин прошептала ему: «Погоди немного, Ян, я помогу вам». И она совершенно правильно запела рождественский псалом. Это прекрасно звучало в ночи среди деревьев. Остальные не смогли удержаться и тоже запели: «Благословен будь прекрасный утренний миг, предреченный нам святыми устами пророка». И тут, словно шорох ужаса, пронесся среди деревьев троллей. Они опустили снежные капюшоны, так что злые глаза уже больше были не видны, и вновь втянули под еловую хвою и снег свои торчащие когти. Когда отзвенел первый стих, на лесном холме уже нельзя было увидеть ничего, кроме старых безопасных елей. Когда люди из Аскидаларна вышли на проселочную дорогу, факелы, освещавшие им путь через лес, догорели, но здесь они продвигались вперед, ведомые огнями крестьянских изб. Когда один дом скрывался из виду, сразу же невдалеке начинал светиться другой. Во всех окнах домов были поставлены свечи, чтобы указывать бедным путникам дорогу в церковь. В конце концов они поднялись на холм, с которого была видна церковь. Сквозь все ее окна струился свет свечей, и она стояла, словно огромный фонарь. Когда путники увидели церковь, они были вынуждены остановиться, затаив дыхание. После всех маленьких избушек и низких окон, мимо которых они прошли, церковь показалась им удивительно большой и удивительно сияющей. Когда Ян увидел церковь, он невольно подумал о бедных людях из Палестины, которые шли однажды ночью и несли с собой крохотного младенца, свое единственное утешение и радость. Шли они из Вифлеема в Иерусалим, потому что младенцу должны были сделать обрезание в Иерусалимском храме. Но им пришлось пробираться темной ночью, ибо многие посягали на жизнь этого младенца. Люди из Аскидаларна вышли из дому пораньше, чтобы успеть добраться раньше тех, кто ехал. Но вблизи церкви те все-таки их нагнали. Лошади фыркали, колокольчики звенели, и сани неслись, что есть духу, вынуждая бедных пеших путников отступать в глубокий снег. Теперь уже Ян нес ребенка, и ему приходилось то и дело отскакивать в сторону перед проезжающими. Идти по темной дороге было трудно, но перед ними стоял светящийся храм, и стоит им только добраться до него, как они окажутся в надежном укрытии. Сзади послышался громкий звон колокольчиков на упряжи и конский топот. Это ехали большие сани, запряженные парой коней. В санях сидел молодой господин в черной шубе и высокой меховой шапке. Рядом с ним сидела его молодая жена. Правил он сам, но позади него стоял кучер с горящим факелом в руке. Факел он держал высоко поднятым, и пламя отбрасывалось потоками воздуха назад, оставляя за собой длинный хвост искр и дыма. Ян стоял высоко на сугробе, держа ребенка на руках. Выглядело это очень опасно, потому что одна его нога вдруг провалилась в сугроб, и он чуть не упал. Проезжавший господин сильно натянул вожжи и окликнул тех, кого вытеснил с дороги. «Давайте сюда ребенка, и он сможет проехать со мной до церкви», — любезно сказал он. «Опасно идти с малышом, когда так много народу едет». «Спасибо», — сказал Ян Андерсон. «Ничего, мы как-нибудь сами». «Да мы посадим девочку между нами, Ян», — сказала молодая госпожа. «Спасибо, но мы уж сами». «Вот оно что, ты боишься отпустить ее от себя», — сказал проезжающий и со смехом покатил дальше. Итак, путники пошли дальше, но идти становилось все труднее и опаснее. Сани следовали за санями. Не было ни одной лошади в приходе, которая бы осталась незапряженной в это рождественское утро. «Тебе надо было позволить им взять девочку», — сказала Катрина. «Боюсь, что ты упадешь с ней». «Чтобы я позволил им взять ребенка? Да ты не знаешь, что ты говоришь. Ты что, не видела, кто это был?» «А что худого в том, чтобы позволить ей поехать с заводчиком из Дувниса?» Ян Андерсон из Скрулюки резко остановился. «Это был заводчик из Дувниса?» — сказал он, словно очнувшись ото сна. «Конечно он, а ты думал, кто?» И вправду, куда унесся Ян в своих мыслях? Что это за ребенка он нес? Куда направлялся? Что это была за страна, по которой он шел? Он провел рукой по лбу и казался несколько смущенным, когда ответил Катрине. «Я думал, что это был царь Ирод из Иудеи и Иродиада, жена его».